Тогда почему не советы солдатских и офицерских депутатов? Офицеры — те же солдаты армии. Далеко не солдаты, мой друг. Никак не солдаты. Не лучше ли было бы советы армейских депутатов? Сейчас нет. Сегодня что главное? Сознание народа. Сознание рабочих, солдат, крестьян. Чтобы они почувствовали, что власть верховная принадлежит им, народу то есть. И чтобы учились на депутатстве. Главное, чтобы прониклись власть народа, а не буржуазии. Народ чересчур всеохват. Народ — это не только солдаты, рабочие и крестьяне. Это и я, полковник, и тот же миллионер Юсков, и 169 миллионов жителей России. Почему не я, не чиновники, не инженеры, а только рабочие и солдаты должны решать судьбу России? Кого же больше? Рабочих, солдат и крестьян. Все это очень сложно и запутано, мой друг. Зло порождает зло, добро — добро. Тут надо подумать. Я не знаю, что говорят лидеры вашей партии и как они представляют власть народа, но вот то, что созданы советы солдатских депутатов без офицеров, без полковников, командиров, это меня беспокоит. На одном из советов вы можете принять решение — расстрелять полковника Толстого. Это значит меня расстрелять. И я не могу пассивно созерцать советы. Понимаю, понимаю. Я сказал это в качестве аллегории. Но она может стать и символичной, мой друг. Кто же знает, в какую сторону революция повернет завтра? Беспокоюсь, мой друг, очень. В нашем доме все винтом, и это все она, ехидна, змея, трехглавая развратница. Отец, прошу тебя, молчи, молчи, я терпел. Я чересчур долго терпел ехидну. И пусть она провалится в тартарары вместе со своей нагульной дочерью. Притопну и рассыплю. Это возмутительно, в конце концов. А что, возмутительно? И это ты говоришь отцу, Депутатом от ехидны явился. Приданого для нагульной козявки, Баста, Володя. Старик еще в силе, чтобы раздавить ехидну трехглавую, разворотницу, пускающую на ветер состояние. Не мое, а твое, Николаева. Молчи, молчи, всему бывает конец, Володя, и даже змее. Сколько бы змея ни тянулась из-под колодины, а хвост покажет. Раздавить гадину и кончено, Ты, может, воображаешь, что отец выжил из ума и не знает, где у него правая, а где левая нога, Что? Знает, знает, Володя, вот тут наболело. Перекипела, и боли нету мочи. Час пробил. Или она меня укатает, или я ее спроважу из дома на все четыре стороны. Да-с, Володя. Гнать надо гнать. Что ж ты не гнал ее раньше? 15-25 лет назад, когда она, как ты говоришь, путалась с Востротиным. Что ж тогда не гнал? Это же началось не вчера, не позавчера, а 25 лет назад. И в конце концов ты же женился не 20-летним парнем, а... Молчи, молчи, не тебе судить меня, видит Бог. Женился. Дай Бог, чтобы тебя так же вот не заарканили в Петербурге, в Петрограде теперешнем, гляди... Там много благородных свах, которые на живца ловят. Как бы Николая не изловили, Господи, где они, мои сыновья, Создатель? На кого я оставлен на старости лет? Для кого я припас состояние праведной жизнью своей? Для кого?